Однажды он устроил Асе сцену и в гневе потребовал, чтобы она не звала к себе гостей. Правда, он тут же пожалел об этом, поняв, что пересолил. Это привело лишь к тому, что Ася стала встречаться со своими знакомыми вне дома. Лишний повод для подозрений. Ася понимала, что поступает не умнее Марка, давая пищу его ревности, ради того лишь, чтобы усмирить мужа и доказать свою независимость. Они неслись на всех парах к катастрофе. Ася была достаточно опытна, чтобы предвидеть это. Оба сошли с ума. «Стой, стой! Куда вы?» Ася встала, исполненная решимости все уладить. Если Марк злой и безумный мальчишка, ее долг по-матерински его вразумить. Он занимал в сердце Аси скорее место ребенка, чем мужа, и подавляющая доля ее нерастраченной любви доставалась именно этому ребенку. Но когда она заглянула в комнату, где ночевал Марк, его там не оказалось. Он ушел, даже не оставив записки. Ася обозлилась, ее добрые намерения сразу рассеялись, как дым. Тем не менее, она решила его дождаться, может быть, лишь за тем, чтобы подчеркнуть его вину. На службу Ася не пошла, и хотя упустила последнюю возможность встретиться с Джаналидзе перед его отъездом, притворилась, что ей все равно. А может быть, именно это обстоятельство и побудило ее остаться дома, чтобы доказать себе, насколько он ей безразличен, что ей до него. Она занялась уборкой квартиры, которую в последнее время сильно запустила. Она была вечно в бегах, всегда ей был недосуг, и день ото дня пыль и беспорядок накапливались и накапливались. В самый разгар уборки пришла за Ваней Аннетта. Мальчик находился у нее весь день, а вечером она приводила его обратно. Под тем предлогом, что все в квартире перевернуто вверх дном, и она не желает показывать такой беспорядок, Анетте, Ася не пригласила ее войти. А приоткрыв дверь, выпустила Ваню на площадку. В полумраке коридора Анетта мельком увидела склоненную фигуру невестки, стоявшей на коленях, растрепанная, со свисающими на щеки прядями волос, похожими на крысиные хвостики. Она, низко пригнувшись, яростно натирала пол. Марк не возвращался, и Ася срывала злость на ни в чем не повинном паркете. Марк не вернулся и к завтраку. Она поджидала его. Но он так и не пришел. Еще дуется, идиот. Ну, погоди же. От нетерпения она ела и давилась, потом оттолкнула тарелку. Оделась и тщательно оглядела себя в зеркале. Оскалила острые, как у собачонки, зубы. Так бы и укусила. Так, теперь можно идти. Идти? Зачем? Куда? К кому? Это к кому захватил ее врасплох? Она вздрогнула. Уселась снова одетая, будто пришла с визитом. Взяла со стола журнал, пыталась читать. К черту, к черту, к черту! Журнал полетел в угол. Она постукивала каблуком по паркету. Часы пробили 3. Хватит с меня. Ася вышла из дома. Никакой определенной цели у нее не было. Она решила зайти в универсальный магазин, где как раз объявили распродажу белья, но направилась в противоположную сторону. И заметила это, когда прошла уже слишком далеко, чтобы повернуть обратно. Ну и ладно, скажу как-нибудь в другой раз. Но что же предпринять сегодня? Она была в 10 минутах ходьбы от торгпредства. Слишком поздно. Не пойду. И все-таки она пошла. Разумеется, она туда не войдет. Ей не пришлось входить. На противоположной стороне бульвара, шагах в 40, она увидела в толпе прохожих широкие плечи и лохматую голову Джаналидзе. Ася остолбенела. Она поняла, что все время шла ему навстречу. Рассердилась. Ей стало страшно. Она остановилась перед витриной магазина и стояла, не оборачиваясь, ждала, чтобы он прошел мимо. Он не прошел. Перейдя улицу, он молча стал рядом с ней у витрины и подмигнул ей своим чуть раскосым глазом. Она повернулась к нему и смерила его взглядом. Казалось, что он на нее не смотрит, но его раскосые глаза лукаво посмеивались. «Прогуливаешься? Решила не идти на работу?» Не отвечая на его вопрос, она сказала, «Я думала, ты уехал». Это была ложь, и он знал, что она лжет. Накануне Ася спросила, когда отходит его поезд. «Уезжаю», — отвечал он. «Иду сейчас к себе укладываться. Оттуда прямо на вокзал. Ты свободна? Проводи меня». Но под руку, как вчера, он ее не взял. Он держался в некотором отдалении и говорил, не глядя на нее. Делай вид, что ты меня не знаешь. За мной следят. Во всяком случае, нужно быть осторожным. Он петлял, сворачивая боковые улицы и переулки, которые вели назад все на тот же бульвар, и на ходу быстрым взглядом через плечо проверял, не идут ли за ним.